Ну, он и сейчас есть. Один капитан на пенсию выпирают. Так вот, пойди к нему и изложи свою мысль. Наберите человек 6, и пусть он сделает из вас настоящих волкодавов. Я сам начальник охраны. На, посмотри мое удостоверение, чтобы не думал, что я туфту гоню. Сейчас я временно работаю на Антонюка. Знаешь, сколько мои ребята зарабатывают? По 5000 баксов за 2 недели. «Иди ты!» — изумился сержант. «Кто же такие бабки может платить?» «У вас мало богатых людей? У меня такое впечатление, что тут их больше, чем в Москве. Они и будут платить. Только за настоящее дело, а не за жевание жвачки. Сможет твой капитан это сделать?» «Он-то сможет. Только как я с ним расплачусь?» «А никак. Возьмешь его в долю и все дела». «А как я смогу доказать, что мои люди чего-то стоят?» «Сержант, тебе надо все разжевать и в рот положить. Когда будете готовы на все 100, устрой городские соревнования охранников на стадионе. И больше доказывать ничего не надо. Если они действительно будут чего-то стоить, на следующий день от заказов у вас отбоя не будет». Он глубоко задумался. Настолько глубоко, что, казалось, забыл и о ветре, и обо мне. Я напомнил о себе деликатным покашливанием. «Сержант, я еще 10 минут погуляю здесь, а? Когда еще сюда судьба занесет?» «Ну, погуляй», — разрешил он и, подумав, заключил. «Озадачил ты меня, парень. Крепко озадачил. У нас в деревне говаривали, в Москве петухи яйца несут. И в самом деле несут?» «Несут», — ответил я, — «но очень-очень редко». Если бы мне на ум пришла какая-нибудь более выигрышная идея, любая, я без секунды сомнений поделился бы ею с этим сержантом, потому что он невольно помог мне ответить на вопрос, откуда будут стрелять. Вот отсюда, справа и будут. Из гуще толпы. Я даже уже знал, в какой момент. Как только губернатор закончит свое выступление у микрофона, он отойдет вот к этим перильцам трибуны и закурит, как всегда делал и на прошлых митингах. Не на сквозящем же ветру ему курить. И стоять он будет у самых перилец, даже, возможно, облокотившись на них. И между ним и толпой не будет никого. И как раз те самые 10 метров. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Я еще немного походил по площади, прикидывая, как мне получше расставить ребят, и поймал частника. До 20 времени, назначенного Столяровым, оставалось 40 минут. Тумана, к счастью, не было, ветер в машине не помеха, так что я успел сменить 4 тачки, пока не убедился, что хвоста за мной нет. Без 5 я отпустил очередного левака у здания пароходства и в темноте прошел к началу мола. Жигуленок Столярова без огней стоял у самой кромки воды. Понятия не имею, как он узнал меня в почти кромешной темноте, но едва я приблизился к машине, пассажирская дверца открылась, и смотритель маяка пригласил: «Влезайте. Сегодня слишком холодно, чтобы разговаривать на улице, а в доме идти не хочется, так что поговорим здесь». Я подробно рассказал о результатах моей рекогносцировки. Он внимательно выслушал, потом заметил: «Полностью с вами согласен. Хотя мне не повезло на такого словоохотливого сержанта, но выводы у нас одинаковые, а это самое важное. В вас будут стрелять не раньше, чем будет убит губернатор». Помолчав, продолжал он, нещадно дымя Мальборо: «Практически одновременно, но не раньше. Иначе акция теряет смысл, и всем будет непонятно, кто же убил губернатора, если террорист был уже мертв. Это для нас важно. Кто, по-вашему, будет стрелять в губернатора? Думаю, меня. Самый молодой и маленький из них. Молодой, маленький, неприметный. Там есть такой Гена Козлов. Так любое его движение сразу фиксируется окружающими. Он крупный. А Миня неприметный. Согласен. Я специально наблюдал за этим Миней. А кто будет стрелять в вас? Думаю, сам Егоров. Почему вы так решили? Это всего лишь предположение, счел нужным отговориться я. Для всех я начальник охраны Антонюка, и ребятам нужно объяснить, почему меня нужно застрелить. Ну, все можно объяснить, даже приказать, но это не так-то просто. Чем больше людей знают о деталях операции, тем больше риск. Зачем его увеличивать?